заброшенном пирсе на 56-й улице только что обнаружено тело молодой женщины. Личность ее пока не установлена. По всей видимости, она была задушена. На вид ей около 25 лет, стройная, рыжеватые волосы. Одета в пеструю блузку и брюки. Странно в этой истории то, что на ней разная обувь. На левой ноге коричневый кожаный сапожок, на правой — выходная туфля. Дарси смотрела на экран невидящими глазами. Рыжеватые волосы. Около 25 лет. Пестрая блузка. Она подарила Эрин пеструю блузку на Рождество. Эрин была в восторге. «Здесь все краски одежд Иосифа», — сказала она. «Замечательно». Рыжеватые волосы, стройная, одежда Иосифа. Одежды библейского Иосифа были в крови, когда его вероломные братья показали их отцу в доказательство того, что он умер. Наконец Дарси удалось нащупать в сумочке карточку агента Домброзио. Винс уже выходил из кабинета. Он торопился на встречу со своим 15-летним сыном Хэнком в Мэдисон-сквер-гарден. Они собирались быстро поужинать и посмотреть хоккейный матч с участием Рейнджерс. Слушая Дарси, он понял, что ждал этого звонка, только не думал, что все произойдет так быстро. «Боюсь, что дело плохо», — сказал он. «Я свяжусь с участком, где нашли девушку. Ждите дома, я позвоню». После разговора с Дарси он позвонил в телекомпанию «Хадсон». Нона была еще на работе. «Сейчас же еду к Дарси», — заявила она. «Ее попросят опознать тело», — предупредил Винс. Потом он позвонил в северный центральный участок, и его соединили с начальником отдела по расследованию убийств. Тело еще не увезли с места преступления. Когда его доставят в морг, за мисс Скотт пошлют машину. Винс объяснил, почему он интересуется этим делом, и услышал в ответ: «Мы будем признательны за помощь. Если только дело не прикроют сразу, было бы хорошо пропустить его через Апсош». Винс снова набрал номер Дарси и сообщил, что за ней заедет полицейская машина и что Нона вот-вот будет у нее. Дарси поблагодарила. Голос ее ничего не выражал. Крис Шеридан вышел из здания своей галереи в 6:10 и большими шагами направился на угол 65-й улицы и 5-й авеню. От угла Мэдисон и 78-й улицы надо было пройти 14 кварталов. Неделя выдалась очень насыщенная и весьма удачная, и сейчас он наслаждался чувством полной свободы и сознанием того, что впереди у него целых 2 выходных дня и никаких дел. Окна его квартиры на 10-м этаже выходили на центральный парк. «Как раз напротив зоопарка», — говорил он обычно друзьям. Вкусы его были эклектичны, и антикварные столики, светильники и ковры сочетались здесь с длинными удобными диванами, обитыми тканью с геральдическим рисунком под средневековые гобелены. На стенах висели английские пейзажи, в столовой охотничьи гравюры XIX века и шелковые драпировки, изображавшие древо жизни, удачно дополняли стол и стулья в стиле Чиппендейл. Это была удобная, приятная квартира. Ни одна женщина за последние 8 лет оглядывала ее с надеждой.